Глава 44. Давно забытые ощущения вернулись с лихвой, накрывая волной воспоминаний о том, как хорошо мне было с ним, как ни с кем другим. И если где-то и билась мысль, что я поступаю неправильно, что должна остановиться немедленно, то я задвинула ее в самый дальний уголок сознания. Я замерзла. Согрей меня. Сейчас. Выдыхаю, когда бывший муж оторвался от меня, оглядывая потемневшими глазами, на дне которых застыл дикий голод. После секундного промедления Марат резким движением утащил меня к себе на колени, будто опасаясь, что в любой момент я могу прийти в себя и передумать. Кровь вновь ускоряется, разносясь по телу с удвоенной скоростью. Стоило вновь ощутить на себе его губы. Язык, вторгшийся в мой рот, пальцы, сжавшие тыльную сторону шеи. Намотал мои волосы на кулак, углубляя поцелуй, такой жадный, влажный, что мне казалось, он готов меня сейчас съесть. Мозг обрабатывает отдаленные звуки. Треск ткани, летящие куда-то на дно машины пуговицы рубашки, жаркую кожу под моими губами. Тело реагирует на его руки, как инструмент на прикосновение музыканта, точно знающего, как доставить удовольствие или причинить изощренную боль. Сладкую и горькую одновременно. Я касалась его и ощущала, как быстро бьется его сердце, как бывшего мужа едва ли не потряхивает, и знала, что причина такого состояния я. У меня не осталось никакого терпения расстегнуть его рубашку до конца. Пальцы дрожали, пуговицы не желали поддаваться, и я раздражалась от того, что собственное тело меня не слушается, от бьющего в крови адреналина. Кровь пульсировала где-то в районе трусиков, и с каждой секундой жар все быстрее распространялся по телу. Перекинула ногу, оседлав бывшего, неосознанно желая ощутить под собой его член. Напряженный орган натягивал ширинку, и я, отбросив всякое стеснение, двинула тазом, проехавшись своей промежностью, укрытой трусиками и колготками по его пенису. Несмотря на преграды в виде одежды, ощущения все равно оказались острыми, крышесносными. Марат смотрел на меня колючими, голодными глазами, с трудом понимала, какие мысли блуждают в его голове. Хотя об одной мысли я все же догадывалась. Наверняка сейчас он просчитывает, сколько мужиков у меня было за годы нашей разлуки. И мне хотелось дать ему однозначный ответ на этот вопрос. Много. «Когда у тебя был последний секс?» Подтверждает мои догадки бывший, стирая большим пальцем с моих губ торжествующую улыбку, которую не удалось скрыть. Смотря ему в глаза, потянулась пальцами к ремню его брюк, опустила вниз собачку молнии, погладила внушительный бугор под боксерами. «Если отвечу, что трахалась на той неделе, ты откажешь мне в сексе?» Улыбаюсь, ощущая, как под пальцами приятно пульсирует член. Кадык у бывшего мужа дергается. Вены на шее так вздулись, будто еще чуть-чуть, и из них хлынет кровь от напряжения. Я вижу, что вся его выдержка повисла на последней нервной клетке. «Играешь со мной», — заключает муж, кладя руку на мое запястье, приостанавливая мою ласку. «Я хочу только секса, Марат, а не отношений с тобой, поэтому какая разница, с кем я еще сплю?» Отвечаю, понимая, что играю с огнем. Кровь пульсирует в теле, отчего-то ощущая страх, подозревая, что Марат сейчас больше, чем секса со мной, хочет меня придушить. Пальцы бывшего оказываются на моей промежности, поглаживая меня, едва касаясь. Тянет тонкую ткань колготок. Она с треском расползается, оголяя ноги. Следующими на очереди оказываются тонкие трусики, мокрые от моего желания. Его движения такие быстрые, отточенные временем и многими женщинами, которых он так же, как меня, насаживал на свой член. Вздрагиваю, когда горячая головка соприкасается с моими половыми губами и уже без препятствий обжигает влажное тело. Но Строев не торопится, мучая меня, зажмуривая глаза от острого желания, такого сильного, что хочется выть. «Никаких других мужиков у тебя не будет», заявляет Строев, сжав мой подбородок в грубом захвате, заставляя смотреть в свои зеленые, как мох, глаза. Качнула бедрами вперед, со стоном выдыхая, готовая в данную секунду согласиться на любые условия, лишь бы ощутить его внутри себя. «Если ты меня сейчас не трахнешь, я позвоню Ивану». С трудом выдавливаю из себя. Губы Марата поломала горькая ухмылка, и через секунду он направил член в меня. Вскрикнула, тело забыло его габариты. Чувство распирания причиняло боль, приятную и извращенную. Сжала его плечи, давая сигнал, что мне нужно привыкнуть. Но Марат, сжав мои ягодицы, опустил до конца, казалось, касаясь самой матки, до звездочек в глазах. Стекла автомобиля запотели. Марат, словно подслушав мои мысли, стянул через голову мое платье, бросая его на заднее сиденье. Он вновь натянул мои волосы, привлекая меня к себе и кусая за губы, вторгаясь языком в мой рот в том же ритме, в каком член проникал во влагалище, и с каждым толчком выбивая из головы все мысли, оставляя лишь чувственное ощущение от соприкосновения наших тел, словно созданных друг для друга, идеально подходящих. Он слизывал пот с моей щеки, оставляя отметины на коже. Клеймил губами, словно тавра проставляя. Прикусывал соски под тонким кружевом. Удовольствие росло с каждым движением, прикосновением, закручивая меня в свою воронку. Лишь в последние секунды перед взрывом я поняла, что Марат не использовал презерватив.